Глава 11. «Ну, что сказали врачи?» Этот вопрос полетел мне в лицо, едва я только вернулся в палату. У Ксюши было такое лицо, словно она тут ногти на нервах грызла в ожидании моего возвращения. «Все хорошо». «Точно?» — обеспокоенно переспросила она. «Ксюш, все нормально», — успокоил я ее и почти не соврал. «Все же Распутин тоже ведь врач?» Да и по итогу этого разговора все вроде действительно нормально сложилось. По крайней мере, лучше, чем можно было ожидать. Следующий час прошел в обычной больничной суматохе. Пара врачей меня еще раз осмотрели, все проверили. На вопрос, когда выписка, заявили, что мой случай, видите ли, особый, так что придется ждать решения главврача. Ведь и не думал, что когда-нибудь окажусь среди VIP-пациентов. Чтобы мной вот прямо главврач занимался. Впрочем, учитывая всю подоплеку ситуации, оно, наверное, неудивительно. А вот удивила Настя, точнее, ее реакция, когда мы, наконец, встретились. Я как раз возвращался с одного из осмотров назад к себе в палату, когда мне на шею бросилась прекрасная шатенка и сжала в объятиях. «Насть, задушишь!» «Что с тобой произошло?» — выдала она мне, едва только разжав руки. — Мне сказали, что в тебя стреляли, и... — Эх, приятно. Вот чисто по-человечески приятно. От нее шла такая волна искреннего беспокойства и тревоги, что я даже немного растерялся от неожиданности. Когда красивая девушка так о тебе переживает, это всегда греет самолюбие. Что уж тут поделать. — О, беспокоилась, значит, — не удержался я от ехидной усмешки. «Приятно». «Ой, да иди ты, Рахманов!» — фыркнула она и закатила глаза. «Раз шутишь, значит, все не так уж и страшно». Она потупила глаза и вздохнула. «Но я правда беспокоилась». Как оказалось, ни Роман, ни ее отец ничего не рассказали ей о том, что со мной случилось. Точнее, рассказали. Роман рассказал. И то только после того, как я сегодня утром опять не пришел на работу, а мой телефон не отвечал. Вот тогда-то Настя и забеспокоилась уже всерьез. Все-таки раньше я за прогулами замечен не был, настолько, что уже готова была поднять собственную охрану на мои поиски. Приятно? Ну да, чего скрывать. Я ей не безразличен, пусть и не в романтическом плане. Ну, мне так кажется. Немного поговорив, узнал, что наша работа продвигается. И это прекрасно. Настя уже подготовила оба иска. Все равно, что меч перед боем наточила. Плюс, как и планировалось, Лиза сейчас проходила обследование, тут же, только в другом крыле. И, по словам Насти, дела у нее шли отлично. Разумеется, я тут же захотел пойти и посмотреть на то, как у нее дела. Елизавета сейчас как раз ждала очередной прием и сидела рядом с кабинетом в кресле в ожидании, когда ее примут. «О, Александр!» — обрадованно улыбнулась она, заметив, как мы с Лазаревой шли в ее сторону. — Здравствуйте! И вот тут настала уже моя очередь удивляться. Это был абсолютно другой человек. И я сейчас не шучу. Такой разительной перемены я не ожидал. Нет, я, конечно, видел серьезные изменения в ее эмоциональном фоне после того, через что ее Эри пропустила. Но чтобы настолько... От моей... Пустой, злой и поддерживаемой лишь своей внутренней злостью и желанием добиться справедливости клиентки не осталось и следа. Вместо нее в кресле сидела красивая и жизнерадостная девушка. Синяки под глазами пропали окончательно, во взгляде появился блеск. Даже ее лицо, кажется, лишилось той бледности, которая так сильно бросилась мне в глаза при первой встрече, а на щеках появился румянец. Даже ее внешний вид... Я посмотрел на Настю. «Ну, ты же оплатил ей новое жилье?» — пожала она плечами. «Вот я и решила, что если уж нам предстоит идти в суд, то Лизе потребуется соответствующая одежда и...» «Я обещаю, что все верну!» Котова тут же вскочила с кресла и покраснела. «Что вернет?» — уточнил я. «Ай, да не бери в голову!» — махнула рукой Настя. «Ну, я купила, наверное, чуть больше одежды, чем нужно на самом деле и...» «Чуть больше?» — с искренним ужасом произнесла Лиза, переводя свой взгляд то на меня, то на Лазареву. «Госпожа Лазарева купила мне столько одежды, сколько у меня за всю жизнь не было! Я теперь даже... Да там, судя по ее внешнему виду, не только в одежде дело. «Лиза, спокойно!» — немного осадил я ее и приглянулся с Настей. «Лучшее, что вы сейчас можете для нас сделать, это сосредоточиться на обследованиях и пройти врачей. Хорошо? А подготовку к делу мы берем на себя». «Конечно!» — серьезно кивнула та. «Я постараюсь». Уже чуть позже, когда мы возвращались назад к моей палате, я спросил: «Ты ведь не только одежду ей купила?» «Ну, еще отвела к моему парикмахеру и стилисту», — спокойно отозвалась Настя. «Даже говорить об этом смысла не вижу». Скажи, а твой парикмахер и стилист случаем не стоит, как однушка в пригороде?» — уточнил я. «Ну, не настолько», — рассмеялась Лазарева. «Ну, я понимаю, о чем ты. В любом случае, я потратила меньше, чем ты, на отель для нее. И то, что ты сделал, найдя эту альфарку, она заслуживает лучшего. Кстати, когда будем подавать ее как свидетеля? Потребуется время и...» «Сколько у нас еще есть в запасе?» — уточнил я. «Еще 2 дня, если мы собираемся назначить слушание на следующую неделю», — тут же ответила она. «Хорошо. Значит, дай мне остаток сегодняшнего дня, чтобы разобраться с делами. Хорошо?» «Окей. А я займусь оставшейся мелочью по документам». Подойдя к двери моей палаты, она вдруг замялась. Вроде разговор закончился, и тем для обсуждения больше не было. Но Настя медлила. Я видел это как на ее лице, так и чувствовал в ее эмоциях. «Саш, не делай так больше, ладно?» — попросила она практически умоляющим тоном. «Хорошо?» «Постараюсь», — честно пообещал я ей. Еще бы самому себе пообещать, да только не было у меня особой уверенности, что сдержать смогу. Выписали меня позже, вечером. Ксюша хотела съездить за одеждой, все же тот костюм, в котором я был, оказался безнадежно испорчен. Но тут случилось то, чего я не ожидал. Эри вдруг вызвалась сама это сделать, чем навела меня на очень плохие мысли. Только спросила разрешение на то, чтобы собственную силу использовать. До последнего не хотел верить в происходящее. Вот до тех самых пор, пока не поднялся на этаж вместе с Эри и Ксюшей. Едва только мы прошли половину коридора, как двери одной из квартир открылись, и из нее тут же высунулась голова нашей соседки. «Явились, наконец!» — с гневом в голосе воскликнула она. «Это безобразие! Я уже написала жалобу в управляющую компанию, чтобы эту шавку вышвырнули! И на вас тоже!» «Так, Екатерина, послушайте, меня зовут Лариса Владимир...» Моментально вскинулась она. «Да мне плевать, как вас зовут», — перебил я ее. «Вы можете объяснить, что происходит или нет? Я только из больницы приехал и...» «Ага, я так и знала!» — восторженно рявкнула она. «От этой шаболды подхватил, небось, что-то!» И ткнула пальцем в явно скучающую за моей спиной альфарку. Ну, скучающую до этого момента. «Ты что там ляпнула, ничтожество?» — оскалилась Альфа и попыталась оттолкнуть меня, чтобы расчистить себе путь к цели. «Хочешь, я тебя наизнанку сейчас щелчком пальцев выверну?» «Так? Что за черт? Если так подумать, то обычно люди к Альфам относятся с тем еще пиететом, как правило, очень уважительно, а тут такие наезды. Очень странная ситуация, в которой я сначала не мог разобраться, а потом до меня дошло. Она ее просто не узнала. Я даже повернулся, чтобы убедиться. Распущенные волосы прикрывали кончики ушей, не давая им бросаться в глаза. Да и весьма простая одежда, похоже, как-то не вязалась у людей с образом этих практически бессмертных существ. «Не надо никого щелчками пальцев наизнанку выворачивать», — сказал я, остановив Альфу и, поймав ее за талию, вернул на место. «А вы, уважаемые, дверь закройте и не шумите». «Что? Да что ты?» «Если есть претензии, то излагайте в письменной форме», — снова перебил я ее. «А будете и дальше кидаться оскорблениями, я на вас в суд подам за оскорбление чести и достоинства. Здесь у меня сразу 2 свидетеля, и что-то мне подсказывает, что они будут на моей стороне. Много я с вас не стрясу, но каждый раз по чуть-чуть курочка по зернышку заклюет». Видимо, такая перспектива ей не очень понравилась. Тетка смерила нас троих злым взглядом, а затем захлопнула дверь. Да так, что эхо от хлопка еще несколько секунд по коридору гуляло. «Вот ведь сука!» — чуть ли не выплюнула Ксюша, со злостью глядя на дверь. Что у нее за проблемы, что она докапывается постоянно? Недотрах? С презрением предположила Эри. Пф, скорее всего, закатила глаза сестра. С таким-то характером там максимум. Так, а с какого это перепугу вы тут вдруг спелись? Спросил я, и Ксюша вдруг замолчала. Или что? Общий враг объединяет, да? Эри посмотрела на меня таким взглядом, словно я только что ее в грязи извалял. Я объединиться с людьми! Сочащимся язвительностью голосом спросила она. Я тебя умоляю. Ничего более убогого даже представить себе не могу. Одно только мое присутствие в прошлом делало из жалких человеческих мужчин королей, и... Чтобы быть королем, Эри, нужно королевство, а не королева, сказал я, доставая из кармана ключи от квартиры. Стоило мне только подойти к двери, как по ту сторону тут же что-то зашуршало и заскреблось. Оставалось только горестно вздохнуть. А я, дурак, надеялся на то, что она пошутила. Хотя какая там к черту надежда? Я ведь чувствовал эмоции, так что вариантов все равно не было. Ладно, проблему нельзя решить, если закрывать на нее глаза. И... Какого хрена? Только я открыл дверь, как сидящий по ту сторону Харут кабаньей тушей метнулся прочь, попутно перевернув лежащую на полу тумбочку. Слов нет. Одни эмоции. Это не животные. Это сраные бедствия. Дверь и пол перед ней исцарапаны когтями. Точно так же изодраны обои на стенах в коридоре по всей его длине. Дверной косяк, что вел в кухню, выглядел так, будто его термиты поели. Эри, вот скажи мне, за каким дьяволом ты его сюда привела? Вздохнул я, стоя в дверях. А что мне еще оставалось? Развела она руками. Он никого к тебе не подпускал. Мои собственные способности, заметь, урезанные, тоже оказались бесполезны. Саша, как бы она меня ни бесила, но это правда. Вдруг приняла ее сторону Ксюша. Эта собака даже врачей к тебе не подпускала, пока Эри не отвлекла ее измазанным твоей кровью пиджаком. Ну домой-то ее зачем было тащить? Взмолился я. А что? Предпочел бы, чтобы после всего произошедшего голодный и злой зверь бегал по улице? Осведомилась Альфарка. Нет, ну... Вот и не говори спасибо. Тут же отозвалась она. Еще раз вздохнув, зашел в квартиру. Это какой-то трындец. Мебель перевернута, вещи раскиданы по полу, часть одежды вообще угадывалась только по цвету ткани. На кухне... Боже, даже говорить не хочу. Когда зашел туда, запах стоял такой, что только вешайся. Скотина, кажется, сожрала или как минимум понадкусывала вообще все, что там было. Твою мать! Что? — спросила Альфарка, когда я вперился в нее тяжелым взглядом. — Да вот думаю о том, а не придушить ли тебя, — честно признался я. — Ну, конечно же. Разумеется, что угроза подействовала примерно так же, как брошенный об стенку горох. — Ну, тогда постарайся получше, — усмехнулась она. — Не хочу потом говорить. — Сильнее, Сашенька, сожми сильнее. Из коридора послышалось сдавленное хихиканье. Схватив валяющуюся на полу подушку, швырнул ее в эту предательницу, а затем пошел к себе в комнату. «Ну, хер ли ты тут разлегся?» Поганая псина лежала прямо на моей постели, точнее, на том, что от нее осталось. Наверное, будь у нее деревянный каркас, она бы и его сгрызла, как ножки от стола. Так что нет, она просто расшвыряла все, что имелось в комнате, подрала стены и изорвала... «Ах ты, сукин сын!» — прошептал я чуть ли не со слезами на глазах, глядя на то, что осталось от моего лучшего костюма. Нет, уничтожены оказались все, как и дверца от шкафа. У нее такой вид, что у меня сложилось впечатление, что ее ломом открывали. Ладно, остальные костюмы, но этот, который я в самом начале работы получил от Романа в том магазине... «Сука!» Подошел к постели и тут же отскочил назад, когда рычащая кракозябра зло клацнула пастью в сантиметре от моих пальцев. Все четыре глаза зло уставились на меня. «С хрена ли ты тут зубами щелкаешь?» — возмутился я. «Иди сюда!» И сам кинулся к нему. Пес, видимо, поняв мои намерения, бросился в сторону, снес то, что осталось от моего рабочего стола, попутно перевернув изгрызенный стул, и рванул к выходу. «Ага, сейчас!»